Глава 25. Дед и батя, несмотря на различия в характере и подходах, все-таки были копиями одного и того же человека, пусть и жившего в разных мирах мультиверсума. Оба они имели одинаковые навыки, боевой опыт и то самое чутье, которое в народе называют звериным. Причем у деда оно явно неплохо дополнялось протекшей кукухой, превращая его в параноика, которому везде чудится опасность, да и знанием своего двойника тоже. Поэтому в последний момент он все-таки обернулся, оскалился, заметив летящего на него батю, потянулся к ножу, но выхватить оружие не успел. Батя, упав сверху, сбил деда с ног, и оба они тихо рыча покатились по земле. Времени было мало, за 200 деда надо было до того, как из ангара выйдут Амер и Жека. Кто знает, как они отреагируют на внезапную схватку двойников, вдруг откроют огонь по ополченцам. Дед ведь мог предусмотреть и такой вариант и отдать соответствующий приказ. Да и новичков у двойника пока неизвестно сколько. Вдруг там десяток или два, а не один. Батя выбрал момент и извернулся так, чтобы показаться сверху деда. Коротко замахнулся и попытался всадить лезвие ножа двойнику в шею. Тот выставил руки в блоке, схватив батю за запястье, удерживая смертоносное острие на расстоянии. «Я знал, что ты придешь, брат!» – прохрипел двойник. «Нашел своих баб, да? Думаешь, победил?» Батя не ответил, не увидел смысла. Есть дело, которое ему нужно завершить. А вся эта болтовня – пустая трата времени. Тем более с тем, кто вот-вот станет трупом. Иного исхода батя не допускал даже в самых затаённых своих мыслях. «Ты же слаб, брат!» – продолжил дед. «Ты слишком боишься остаться один. Совершаешь из-за этого ошибки!» На этот раз батя не выдержал. «Один?» – оскалился он. «Я никогда не был один даже здесь. Даже до того, как вытащил с Африки винта, я не был один. Знаешь, кто такая Лариска?» «Плод твоего больного воображения!» Не остался в долгу и дед. «Ты двинулся психикой, брат!» Батя рассмеялся. Куда уж его черствому двойнику понять ту историю с крысой, ставшей для бати спасением и мотивацией. «Пришло время умирать, брат!» Сквозь зубы процедил он и надавил сильнее. Воспоминание о Лариске, всегда ждавшей своего человека в супермаркете «Троечка», придало сил. Нож, застрявший был в одном положении, продолжил двигаться к шее деда. Коснулся острием кожи, показалась капля крови. Дед захрипел, в отчаянном усилии напрягся так, что вздулись жилы на лице и руках. Но у него за спиной не было никого, кем бы он дорожил, а у бати были. И да, крыса, каким бы маленьким и бесполезным существом ни была, среди них занимала свое законное место. Хрип сменился бульканьем, когда лезвие ножа погрузилось вплоть на треть. Сопротивление ослабло. «Ты был прав в одном, брат», не удержавшись, пафосно произнес батя. Вспомнив вдруг старый фильм про бессмертных, сражавшихся друг с другом на мечах. «Должен остаться только один. Из нас, так уж мне точно». Спустя примерно минуту дед наконец затих. Батя, бросив быстрый взгляд на ангар, в котором скрылись Арчи и Жека, поднялся и ухватил деда. Торопливо потащил его за форт. Закончив, осмотрел себя, не измазался ли в крови. И, приосанившись, вернулся к месту схватки. Вовремя. Из ангара как раз показался Жека. При виде командира прибавил шаг. «Командир, черномазые готовы! Сейчас Арчи их приведет!» Батя, старательно нахмурившись, кивнул. Посмотрел на автомат новичка. «Мля, ну кто так оружие держит? Дай сюда, пока не задвухсотил самого себя!» Новичок, привыкший к крутому норову деда, выполнил приказ без возражений. Батя, забрав автомат, поставил его рядом с собой, предварительно включив предохранитель. «Вон там стой!» Указал он на место метрах в 4 от себя и добавил для эффекта. «Смирно стой!» Новичок, наглухо отученный дедом мыслить критически, повиновался. А батя принялся, заложив руки за спину, расхаживать туда-сюда. Наконец появился и Амер. За собой он вел 10 ополченцев. Батя узнал Нбонга, Аксу и многих других, обладавших навыками вождения. Едва сдержал радостную улыбку. Выглядели ополченцы крайне недовольными, но вполне здоровыми. «Что так долго?» – набросился он на Арчи, едва тот приблизился. «Мать твою, ты пехотинец или баба на шопинге?» Амер побледнел. «I'm sorry, commander. То есть я хотел, скажите...» Батя, убедившись, что Амер, судя по заброшенному за спину АДС, не готов к бою, решил, что хватит ломать комедию. Медленно потянулся к своему АК-47, передернул затвор и с ухмылкой направил его на Арчи. «Shut up!» Американец, напряженно пытавшийся вспомнить, как там по-русски должны звучать его оправдания, замер, забыв закрыть рот. «Командир!» Не понял ничего Жека. Но батя не собирался разговаривать ни с одним, ни с другим. «Нбонга, сколько у деда вот таких?» Стволом показал он на Жеку. на лице высокого, атлетически сложенного негра, с заплетенными во множество тонких косичек волосами, медленно проступило непонимание. Но продержалось буквально мгновение, сменившись ничем не прикрытой радостью. «Один батя!» – показав белоснежные зубы, отчитался он. «Остальные уже того! Дед никого не берег!» «Взять!» – коротко приказал батя и снова перевел дуло автомата на Амера. «Обоих!» Африканцы, до которых уже начало доходить, что перед ними их настоящий командир, а не двойник, в едином порыве ринулись на прихвостни деда. «Живыми!» – пришлось добавить бате при виде получившейся кучи малы, испытавшему разумное опасение, что Жек и Арчи сейчас просто задавят. Когда обоих подручных деда повязали, батя снова подозвал к себе Нбонга. «Наши все целы?» Негр отрицательно покачал головой. «Двух женщин дед сразу убил, чтобы показать, что он не шьютит. Майгу твари съели, Конба при побеге застрелился, еще тёба». «Ясно», вздохнул батя. «Про новичка что скажешь? Есть смысл оставлять живых?» Африканец тряхнул головой так, что косички взметнулись вихрем. «Идиоту! Хотел Марту изнасиловать, то б я ее защитил, но...» «Я тебя понял», – не стал слушать дальше батя. «Ответит за это. Кстати, Марта в безопасности. Мы тут тоже нескольких новичков толковых встретили. Они за ней детьми приглядывают. Про остальных потом расскажу». Африканец кивнул. «Хорошо, что ты вернулся, батя. Дед тот еще fucking shit». «Был», – поправил командир и указал за форт. «Возьми кого-нибудь, осмотрите тело. Вдруг он что полезное с собой таскал». А сам, хлопнув негра по плечу, направился к удерживаемым счастливыми ополченцами Жеки и Арчи, попутно вынимая нож, которым убил деда. Американец сразу все понял. «No, commander! No, please! I had no choice!» «You gave me out!» – ровно сказал батя. «After that, you betrayed me and my people! Treason in time of war is punishable by death! You have lost your chance to make choice!» Рука бати взметнулась. Нож по самую рукоятку вошел в горло американца. Африканцы радостно загомонили, а сам командир не испытал ровным счетом ничего. Этот Амер не был своим, он всегда оставался врагом. И только им. Пытался искать выгод, присягая то бате, то деду, и думал исключительно о себе. К тому же был виновен в смерти одного из ополченцев. Таким в адской сотне бате места нет. Резко выдернув нож, батя двинулся к Жеке. «Да что за хренотень, а?» – завопил тот в панике. «Я тут вообще при чем?» «И в борьбу не вступил с подлецом, с палачом», – процитировал батя фразу из известной песни. «Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем». И снова ударил. Тем, кто вечно ни при чем, в его сотне места также не найдется. А за спиной он больше никого оставлять не станет. Хлебнул уже проблем с собственным двойником. Когда оба тела перестали дергаться, батя вытер нож и занялся расспросами. По словам Нбонга, лоскут с промзоны дед нашел буквально через пару дней после того, как вывез ополченцев с Африки. Тогда все еще считали его батей, а двойник не спешил раскрывать карты. Первые подозрения появились, когда в обещанный срок не появились бойцы сотни. Хотя дед всем рассказал, что они добровольно остались прикрывать отход оставшихся на Африке от нескольких, преследовавших их огромных стай. Усилились они, когда двойник решил спрятать технику в другом месте, причем сделал это тайно от ополченцев, в помощь взяв только бойцов, спасенных с ним вместе, и Арчи. Ну а окончательное прозрение наступило только после того, как дед вернулся из очередного своего рейда один, потеряв кузена и мокрого. Он просто не знал, как повел бы себя в подобной ситуации батя, и прокололся. Ополченцы попытались было взбунтоваться, но Арчи и уже присоединившиеся к деду четверо новичков вместе с Жекой быстро заставили всех подчиниться, поскольку у них оружие было, а у ополченцев нет. После чего вмешался дед собственной персоной. Убил двух женщин из четырех, забрал оставшихся вместе с детьми и увез их, пообещав, что теперь их жизни будут зависеть от того, насколько послушно станут вести себя ополченцы. Больше дед не скрывал ни свою личность, ни план отогнать батю подальше от Африки и самому ее захватить после очередного обновления и набрать себе бойцов. Он даже пообещал, что после этого отпустит ополченцев и скажет, где спрятал женщин, после чего они все могут свалить на все четыре стороны. Никто ему, разумеется, не поверил, и африканцы стали думать, что делать, но руки у них были связаны, поскольку теперь они днем и ночью находились под контролем приспешников деда, у которых был приказ открывать огонь на поражение при малейшем подозрении на бунт. «Но мы и сидели тише воды, чтоб женщин не подставить, и ждали удобный случай, и дождались тебя», — радостно закончил свой долгий рассказ Нбонга. «Правильно», — хмуро одобрил батя. «Иначе 200-х было бы больше». Поднял голову к небу. Местное светило, которое все по привычке называли солнцем, медленно опускалась к горизонту. «Расписание обновления этого лоскута успели вычислить?» «Откуда, батя?» – ухмыльнулся Нбонга. «Ясно. Тогда план такой. Завтра утром я и еще четверо выдвигаемся за нашей техникой. Я знаю, где дед ее спрятал. Забираем самое нужное. На обратном пути заскакиваем за женщинами, моими новичками с винтом и мокрым». «Ты пощадил его?» – вытаращился на батю ополченец. «Сумасшедшим Мля еще не воевал», – скривился командир. «Мокрый кисляк попал, потек крышей. Им сердобольный Кола будет заниматься». «Понял, командир». «Хорошо, дальше. Привозим всех сюда и снова едем за техникой. Если успеем, то в тот же день. Если нет, на следующий. Когда всю ее соберем здесь, займемся обслуживанием и подготовкой к походу на Африку. Попутно будем решать вопросы про питание и оружие». «А что с бойцами?» – задал вопрос Нбонга. «Они где?» «Не знаю», – признался батя. «Я хотел перехитрить деда и оставил их в удобном месте под командованием Дока. Они оттуда ушли. Но если с ними все в порядке, то подоспеют как раз к обновлению. У них со снаряжением ситуация получше, чем у нас». За планированием провели остаток вечера. Перед сном поели. Запасы продовольствия, добытых из тварей ресурсов, дед никуда запрятывать не стал, так что этот вопрос отпал сам собой. Распределили дежурство. В этом мире без них было никуда. С оружием имелась огромная проблема. Его батин двойник тоже куда-то вывез. Так что решили выставлять по четверо часовых, по количеству имевшихся стволов. Тела деда, Арчи и Жеки затащили в один из ангаров, чтобы они своим запахом не привлекли внимание тварей. Следы крови засыпали песком из ящика, прилагавшегося к противопожарному щиту. Утро началось с привычной всем организованной суеты. Ополченцы, обрадованные тем, что деда больше нет, были полны энтузиазма. Четверо, которые должны были ехать с батей, первыми закончили завтракать и уже ждали командира рядом с Фордом. Остальные набились в привычный ангар и затихли. Именно в этом и состояла их основная задача. Батя сел за руль внедорожника, провернул ключ в замке зажигания и, включив невидимость, поехал в сторону лоскута, где была спрятана техника. По пути пришлось, конечно, уходить от встречных стай и даже разок применить оружие, но в целом все прошло штатно. Первым решили забрать один из маннов, на платформе которого высился последний уцелевший черный орел, из-за повреждений так и остававшийся пока стреляющей недвижимостью. Второй БТР-152, последний мраб и один из пикапов. Подумав немного, пикап все-таки оставили. А ополченец, который собирался им управлять, забрался в кабину орла. Пушка калибра 152 мм являлась весомым аргументом в пользу такого решения, а сам танк был надежно закреплен на платформе тягача. За манным барахолкой и еще двумя пикапами решили вернуться завтра. Батя на всякий случай заглянул в кузов барахолки и с удивлением обнаружил в нем все вывезенное из крепости оружие. Дед решил, что схрон достаточно надежен, чтобы поместить в него вообще все. Настроение поднялось до высот, на которых не бывало уже давно. «Загружай!» – зычно скомандовал батя и первым полез в кузов. Все сразу забрать было невозможно, поэтому занялись тщательным отбором. Среди автоматов выбрали АК-74, АДС оставив на завтра. Разумеется, забрали все гранатометы и три неиспользованных монки. Не забыли и о цинках с патронами, сразу набив запасные магазины и рассовав их по карманам. Закончив с погрузкой, завели технику, проверили запасы топлива в баках, выстроились в походный порядок и двинулись в путь. С мощным оружием чувство опасности, преследовавшее батю все это время, уступило место, нет, не расслабону, а уверенности в том, что теперь есть, что противопоставить тварям в случае нападения. А их вероятность как раз-таки выросла. Караван хоть и шел под невидимостью, производил немалое количество шума. Но наличие крупных калибров, которые способны были сделать больно даже элите, нивелировало этот недостаток. Именно шум их и выдал. Иначе чем можно было бы объяснить тот факт, что уже на подъезде к убежищу в люксовой квартире их встретил винт? Батя снял невидимость, махнул бойцу рукой. Тот быстро запрыгнул на пассажирское сиденье Форда. «Все!» – широкой улыбкой уточнил он. «Все!» – подтвердил батя. «Сейчас Колу с водилой заберем и будем готовиться к обновлению Африки». Новички и женщины, как выяснилось, были готовы стартовать сразу. Проблема возникла только с мокрым. Протекший крышей боец неожиданно начал сопротивляться, когда его попытались вывести из квартиры. Закончилось все трагедией. Вырвавшись из рук Колы, мокрый рванул к окну, прыгнул в стекло, сгруппировавшись на рефлексах и вылетел наружу в облаке сверкающих осколков. Вскрикнула и тут же зажала себе рот одна из женщин, кажется, Марта, но сделать уже ничего было нельзя. Спустившись вниз, батя нашел тело мокрого, чтобы на случай, если боец еще жив, избавить его от мучений. Но не понадобилось. Мокрый лежал в луже крови, широко открытыми глазами уставившись в небо, и не подавал признаков жизни. «Может, и к лучшему», — сожалением и одновременно облегчением пробормотал себе под нос батя. «Покойся с миром, мокрый». Вернулся к каравану. В ответ на вопросительный взгляд Колы покачал головой. Бывший гонщик помрачнел, но не сказал ничего. Парень все понимал и очень быстро приспосабливался к реалиям этого мира. Потери надо минимизировать, но они все равно неизбежны. К этому надо просто привыкнуть. И каждый раз двигаться дальше, ведь для выживания большинства необходимы усилия каждого. И сейчас надо было готовиться, а не плакать. До обновления Африки оставалось чуть больше месяца.